Мы странно встретились и странно разойдемся улыбкой нежностью. Туманно кончен наш, если памятью к прошедшему вернемся, подскажем это был мираж. Как иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран. Но это призраки снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. И мы, как путники, обмануты миражем, тесные верные, не в силах уберечь мы никогда друг другу не расскажем всю тайну наших странных встреч. Как иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран. Но это призраки и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. Пусть впереди все призрачно, туманно, как наших чувств пленительный обман. Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно, путь уходит караван. Как иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран. Но это призраки снова небо синее, и даль бредет. Придет усталый пар.